Скорее всего, в глубине души он не очень спокоен и счастлив. Дев ни в коем случае нельзя назвать прирожденными лидерами. Чаще всего, сделавшись начальником, дева начинает понимать, что ей это, пожалуй, не по зубам. Конечно, бывают исключения, но они лишь подтверждают правила. Типичная дева — это скорее главный советник короля, нежели сам король. Другими словами, тот, кто делает многое, оставаясь как бы в тени. Деве лучше занимать пост председателя совета директоров, общаясь с определенным количеством хорошо знакомых людей, чем президента крупной компании, где ему предстоит одному решать не только производственные, но и личные проблемы огромного количества подчиненных. Для типичной девы это необычайно утомительное занятие, требующее более крепких нервов и толстой кожи. К тому же дева так ясно и отчетливо видит отдельные детали предметов, что сам предмет может просто выскользнуть из ее поля зрения, то есть, попросту говоря, за деревьями дева может не разглядеть леса. Люди с более агрессивным характером могут, напротив, не разглядеть детали и упустить их из виду. И вот тут-то дева просто незаменима. Тончайшая проработка сложнейших проектов, изобилующих бесчисленными подводными камнями, будет с блеском ею завершена. Талант девы проявляется не на публике, а за рабочим столом, в тиши кабинета. Правда, методика их работы многим настолько непонятна, что дев часто обвиняют в двуличии, хотя они таковыми не являются, скорее наоборот. Даже если для пользы дела начальнику требуется иногда покривить душой, дева идет на это редко и с большой неохотой. Следует сказать, что несколько лет подобного ежедневного лицемерия в корне противного характеру дев доводили некоторых из них до сильного нервного истощения. Еще один аспект, который смущает начальников дев, это необходимость часто заниматься не делом как таковым, к которому все истинные девы относятся со всей серьезностью, а массой ненужных, по их мнению, второстепенных обязанностей, как-то встреч, проводов, обедов, ужинов и прочей ерунды. Гораздо лучше обстоит дело там, где дева возглавляет небольшую фирму, не более десятка сотрудников. Фирма-гигант и дева-начальник – вещи практически несовместимые. Дева-начальник не потерпит неаккуратную, неряшливую, необязательную секретаршу, будь она хоть дьявольски обольстительна. Если вы хотите получить продвижение по службе у девы, будьте всегда точны, быстры, аккуратны, сообразительны. Выслушивайте все его замечания молча, без возражений, упаси вас Бог сравнений. И самый главный совет – научитесь работать без ошибок. Тогда и ругать вас будет не за что. А в общем, если отбросить стремление вашего босса к совершенству, он совсем не так уж плох, мягок, добр, справедлив и внимателен. Он с сочувствием выслушает вас, если у вас что-нибудь болит, и наверняка разрешит пораньше уйти домой. Зато он никогда не простит вам флирта в офисе, вульгарного макияжа, слишком откровенных мини-юбок, растрепанных волос и неопрятного рабочего места. Что касается мужчин подчиненных, то от них, помимо аккуратности, требуется сообразительность и творческая активность. Дева-начальник отлично знает, кто чего стоит, его не проведешь, зато он честен и никогда не обманет тех, кто ему истинно предан и отлично работает. Деве-боссу не стоит лгать, он все равно раскусит вашу ложь ранее, чем вы успеете ее сплести. Если вы будете относиться к нему с должным пониманием и уважением, которых он, несомненно, заслуживает, вы найдете в нем мягкого, тонкого, благородного покровителя. Всегда помните о том, что, независимо от семейного положения, он внутренне одинок и поэтому будет очень ценить вашу дружескую поддержку. «Дева подчиненный. Разве это холм?» — перебила ее королева. «Видала я такие холмы, рядом с которыми этот просто равнина». «Ну нет, холм никак не может быть равниной», — сказала Алиса. «Это уж совсем чепуха». «Разве это чепуха?» — сказала королева и затрясла головой. «Слыхала я такую чепуху, рядом с которой это разумно, как толковый словарь». Если среди ваших подчиненных есть типичная дева, советую вам обратить на нее особое внимание и постепенно готовить ее к роли вашего первого помощника. Правда, спешу предупредить, продвижении девы не следует проявлять торопливость. Это лишь встревожит ее и заставит задуматься о том,